«Входи», — предложила Дана. «Ты опоздала, не так ли?» «Да?» — только и спросила Джулия. «Я не знала». Ее сердце колотилось, во рту пересохло, но в целом она контролировала себя, и, если не считать напряженно пульсирующей вены на виске, выглядела спокойной, непринужденной. «Привет, Джейн!» — раздался за ней глумливый голос. И Джулия, вздрогнув, быстро глянула через плечо. Из темноты материализовался Тео. «Приглядывал за тобой весь вечер, на случай, если ты передумаешь», — пояснил он. Тяжелое грязное дыхание пахнуло Джулии в лицо, и она невольно отшатнулась. «Входи», — велела Дана. Ей не нравился Тео, и она не хотела, чтобы мать его нанимала. Джулия вошла в кабинет, и Тео, шедший за ней, наступил ей на пятку. «Уверен, ты мечтала обо мне, Джейн», — ухмыльнулся он. «Маленькие нежные кошмары, из-за которых вскакивала ночью в холодном поту». Гарри ногой оттолкнул свой стул и поднялся. «Заткни варежку, недоношенная мартышка!» — взорвался он. «Кто разрешил тебе говорить?» Тео зло покосился на него, ссутулился, сел на стул и обратился к миссис Френч. «Скажи этому парню, чтобы он отстал от меня. Я начинаю от него уставать». «Здравствуй, Джулия», — произнес Гарри, нервно улыбаясь. «Иди садись рядом со мной». Джулия с презрением глянула на него и повернулась к нему спиной. Тео захихикал. «Великолепно! Отвесь-ка ей пинка!» «Заткнитесь оба!» — рявкнула миссис Френч. «А вот и ты!» — обратилась она к Джулии. «Садись!» «Ну, выяснила, как действует сейф?» «Да», — ответила она. «Жаль!» — включился Тео. «А я уже подумывал, что с тобой сделать, Джейн?» Гарри снова дернулся в его направлении, но миссис Френч взмахом руки остановила его. «Хорошо. Садись, Джулия, и расскажи нам», — сказала она. Джулия отодвинула стул от Гарри и села. «Я все записала. Вам лучше прочесть». Тео наклонился. «Лучше бы так и было», — сказал он. «Какие-нибудь штучки. И ты пожалеешь об этом». Джулия отвернулась от его гримасы. В этот момент Гарри ударил Тео в челюсть. Тео перевернулся вместе со стулом. Секунду он лежал, растянувшись на полу и стоная. Затем с перекошенным лицом начал источать проклятие. Его рука потянулась к заднему карману, и он извлек на свет маленький револьвер. Но Гарри к этому был уже готов. Выбив оружие ногой, он поднял его и положил на стол. «Я предупреждал тебя!» Он посмотрел на Тео сверху вниз. «А когда я говорю «заткнуться», это означает, что ты должен заткнуться. И не советую еще раз тыкать в меня пушками, дешевка!» Тео медленно поднялся на ноги. Его глаза испугали Джулию. Он потрогал свой нос, челюсть, после этого прилег на диван. Его молчание было страшнее, чем явное проявление злобы. Миссис Френч посмотрела на Тео, взяла оружие и положила его себе в сумочку. «Сколько раз я говорила тебе не таскать с собой оружие!» — прорычала она. «Ты тоже ходишь с пушкой, Гарри?» «Не похоже», — ответил тот, все поглядывая на Тео. «Я не как этот ребенок с мочеными ушами. Никогда не носил оружие и не собираюсь». Миссис Френч крякнула. «А с тобой, Тео, я еще поговорю». Тот надул губы, но промолчал и с ненавистью уставился в потолок. Джулия наблюдала за всем этим с ужасом. Она похолодела от одного вида револьвера. «Хорошо», — произнесла миссис Френч. «Вернемся к делу. Где бумага?» Джулия достала лист бумаги, исписанный ее аккуратным почерком, и положила его на стол. Пока миссис Френч читала, Гарри стоял за ее плечом. «Два вида сигнализации», — проговорил он и присвистнул. они не оставили ни единого шанса.